Но как, по-твоему, останется ли Мария такой же терпимой, если выйдет замуж за принца Филиппа Испанского? Миледи пожимает плечами. Сомневаюсь, что подобное возможно. Ведь этот брак будет стоить ей народной любви. Испанец в роли английского короля, к тому же фанатичный католик, ярый сторонник инквизиции, нет уж. Лучше Марии поискать супруга где-нибудь поближе к дому. И спровоцировать войну кланов при дворе? Так за кого же, интересно, ей тогда выходить замуж? Саркастически осведомляется мать. Я оставляю их пикироваться и ухожу в сад. От разговоров о замужестве я загрустила. Свежий ветерок, так ласково обдувающий мое лицо, невольно напоминает о том, что я потеряла. Я так и не получила ни одного словечка, ни одного знака от Гарри, и на сердце у меня камень. Я окунаю пальцы в чистую воду фонтана и вглядываюсь в воду. Оттуда на меня смотрит слегка покрытое рябью отражение, стройная печальная девушка в желтом платье, светлые волосы лежат на плечах, а голубые глаза полны слез. «Ах, мой Гарри, где ты? Чем занят сейчас? Вспоминаешь ли обо мне с такой же болью, с какой я вспоминаю о тебе? Вспоминаешь ли ты обо мне вообще?» Нет ничего тягостнее неизвестности. И если ты не в силах никак изменить ситуацию, это еще хуже. Если бы я могла получить от милого хоть какой-нибудь намек на то, что он любит меня, я бы забыла обо всем на свете и умерла счастливая. Чем я заслужила такую муку? Неужели только тем, что в жилах моих течет королевская кровь? Я иду по парку, лелея свою печаль, и вдруг вижу, что навстречу мне скачет курьер в ливрее Тюдоров. Он приветствует меня и скачет дальше. Я внезапно чувствую волнение. Что может означать прибытие этого курьера? Меня приглашают ко двору, где назначат на высокую должность королевской фрейлины внутренних покоев. Я не могу поверить в собственную удачу, потому что это следующий по важности после камерфрейлины пост, который может получить женщина. Но и это еще не все. Ее Величество в своем щедром прощении не только проявило милосердие, но и оказалась совершенно незлопамятной. Она сообщает, что примет ко двору также и моих родителей. Мы должны явиться как можно скорее, а кроме того присутствовать на коронации, назначенной на октябрь. Я готова прыгать от радости, вспомнив, что сказала мне мать по возвращении в Шин. Если станет известно, что королева благосклонна ко мне, Пембрук может изменить свое решение о расторжении нашего с Гарри брака. Мама, чье настроение заметно улучшилось, демонстрирует обычные свои предприимчивость и честолюбие, готовя меня к дебюту при дворе. По приказу и в соответствии с даром королевы на коронации, я должна быть в платье алого бархата, а потому меня заворачивают в длинные ярды этой материи, прихватывают ее булавками, а потом портной начинает колдовать. И вот платье готово. Я с изумлением разглядываю себя в зеркале, поражаясь плотно обхватывающему мое тело корсажу с прямым воротником, пышным складком юбки, с длинным шлейфом, расшитой золотом сорочки и рюшем на шее, великолепным нарукавником из парчевой ткани и роскошному в тон платью кертл. У меня появилось еще с десяток новых модных платьев цвета свежей листвы: белое, бежевое, желтое, горчичное, черное с серебром, каштановое, розовое и кремовое. Все они сшиты из бархата и дамаста, украшены жемчугом и разнообразными вышивками, и, главное, очень мне к лицу. Я молю Бога о том, чтобы Гарри увидел меня в одном из этих нарядов. Сколько у меня теперь всевозможных кертлов, накидок, нижних юбок, арселе, вуалей, шарфов, украшенных драгоценными камнями, поясов, а также подвесок, брошей и колец. Неудивительно, что отец постоянно ворчит, мол, моя экипировка стоит немыслимых денег. Однако мать настаивает, я должна появиться при дворе в одеянии, соответствующем моему положению. Среди этой суеты я изредка чувствую уколы совести, вспоминая Джейн. Ведь она должна была бы явиться ко двору вместе со мной, а вместо этого томиться в Тауэре. Хотя... С грустью думаю я, наверняка моя старшая сестренка на эти шикарные одеяния и не взглянула бы. Но если бы можно было вернуть ее в семью, мое счастье стало бы полным. И я продолжаю каждый день молиться об этом. В первый раз за несколько месяцев у меня на сердце становится легче. Я отплачу королеве за ее доброту. Буду служить ей верой и правдой. Я сделаю все, чтобы заслужить благосклонность ее величества, и тогда, вдвойне уверенная в себе, благодаря этой великолепной одежде, клянусь, я верну и Гарри, и Джейн. Завтра я отправляюсь ко двору, а сегодня должна собрать вещи, которые хочу взять с собой. Мама говорит, что мне выделят небольшую комнату, примыкающую к спальне горничных, где живут служанки королевы, которыми командует старшая фрейлина. Впрочем, я, как фрейлина внутренних покоев, не подчиняюсь ей, но моя спальня наверняка будет невелика, так что я должна взять с собой только самое необходимое. В окованный железом дорожный сундук отправляются украшенные лентами лютня, несколько книг, тетрадка со стихами, шкатулка для рукоделия, флакон с розовой водой, туалетный набор, кисточки и серебряное зеркало. Я уже хочу положить в сундук ларец, где держу драгоценности и письма, как вдруг вспоминаю, что там подвеска Герберта и связка бумаг, написанных, видимо, Катериной Плантагенет, чей портрет мне, конечно, не разрешили взять из Байнардскасла. Эта девушка в синем платье ни разу не снилась мне с тех пор, как я покинула дом Гарри. Я вытаскиваю подвеску и перехваченную ленточкой связку бумаг, разглядываю их. Волна боли накатывает на меня. Я невольно думаю о том, что еще совсем недавно у меня была совершенно другая жизнь, и мне тяжело смотреть на эти предметы. Мой интерес к Катерине Плантагенет и тайне, которые овеяны эти неразборчиво написанные бумаги, отходит на второй план, оттесненный безжалостностью и жестокостью Пембрука.